«Ничего», — пробормотал Коломин, сжимая висящий на груди артефакт в виде овального медальона, с помощью которого он мог в любой момент дать сигнал о начале атаки на врага. «У нас здесь 120 человек только воинов, да и каждый житель способен держать оружие. Одолеем, может, и так, но вот сколько жертв будет». «Ничего, Балары приносят счастье», — упрямо твердил молодой отпрыск дворянского рода. На площади как раз показались первые всадники. Не нарушая строя, они колонной по трое в ряд выехали на открытое пространство, остановились и спешились. Причем никто из них узду своего пахаса товарищам не отдавал. Второй отряд тоже остался в строю, да их командир стал передвигаться вдоль строя, оглядывая амуницию строгим взглядом и грубыми окриками, заставляя нерадивых тут же устранять упущения. «Едут дальше», — с облегченным вздохом высказал предположение Коломин, и тут же непроизвольно скривился. Командир первого отряда, в форме сотника, отделился от своих людей, безошибочно выбрал дом с притаившимся командованием и усиленным магией голосом гаркнул: «Подъем! Что за сонное царство? Или все вымерли?» «Не отцепится», — с досадой пробормотал старик. «Надо выйти и спросить, чего им надо. Придется». Сотник карателей уже и рот открыл для повторного рыка, когда на крыльце появился зевающий молодчик и древний старикан с классической белой бородой. «Чего надо?» — не совсем вежливо поинтересовался молодчик и прикрыл рукой непроизвольный зевок. «Мы ночевали в неудобном месте, и наши пахосы не поены». После этого сотник карателей нахмурил брови и выжидающе уставился на хозяев. Старик отреагировал, не скрывая, что он гзыр. Тоже усиленным голосом он назвал определенные имена, отдал им соответствующие распоряжения. Из соседних домов тут же высыпали десятка-два юношей и женщин с ведрами, и уже через минуту с задних дворов стали подносить чистую колодезную воду прямо под морды пахосов. Удовлетворенно кивнув, сотник продолжил: «И мне надо срочно увидеть и побеседовать с головой здешней лавки и главой рода. Где их найти?» «Ты их видишь перед собой», — приосанился и расправил плечи все тот же молодчик. «Тогда хочу напроситься на кружку чего-нибудь более достойного, чем вода. Заодно и поговорить. Угостите». Попытка вынести гостю угощение на улицу считалась неприемлемым и явным нарушением всех писанных и неписанных законов. И у хозяев было только два выхода: вежливо, но твердо ответить, что у них ничего, кроме воды, нет, или по существующей традиции пригласить гостя в дом. Ссориться с карателями и наживать среди них врагов Коломин не захотел, тем более посчитал, что ничего страшного от короткой беседы не случится. Поэтому слегка поклонился и сделал церемонное приглашение: «Прошу в дом». К его облегчению, сотник вошел сам, без всякого сопровождения, что тоже настраивало на оптимистический лад, и, когда гость выдул половину огромной кружки корицы, кисломолочного продукта, который делали из сыворотки, оба хозяина были настроены довольно благодушно и расслабленно, поэтому вначале даже не сообразили о самой сути первого вопроса. «Коломин, как идет охота на волков?» Оба хозяина впали в ступор, и только чисто на подсознательном уровне стали предпринимать какие-то действия. Гзыр стал строить вокруг себя и главы рода защитную структуру, а Коломин потянулся к своему медальону. Сотник карателей не спеша отставил кружку в сторону и положил руки на стол. На какое-то мгновение замер, а потом расслабленно улыбнулся, указывая глазами на артефакт начала атаки. «Хорошая штучка. Даже у нас в Инарме это большая редкость. Но суть мне знакома, и как создать вокруг нее изолирующую структуру, тоже знаю». Заметив, что побелевшие пальцы главы рода уже чуть ли не корежат медальон, добавил: «Да и незачем нам с вами вступать в схватку. Наоборот, мы приехали договориться о совместных действиях». Следующую минуту никто не произнес ни слова, но теперь Коломин безуспешно пытался вскочить на ноги, а старик — произвести хоть единственное атакующее действие из своего богатейшего арсенала. Как ни странно, ничего у них не получилось. На месте их удерживала не только редкостная, давящая сила колдовства, но и нечто наподобие магического купола накрывало хозяев, сковывая создание структур даже внутри себя. Наконец сотник опять заговорил: «Да вы успокойтесь и подумайте. Если бы мы хотели вас уничтожить, то сделали бы это давно. Не правда ли, почтенный старейшина?» Несмотря на почтенный возраст, не мог скрыть свои эмоции. С расширенными от страха и восторга глазами он просматривал созданные вокруг структуры и что-то шептал. Потом шепот стал громче: «Этого не может быть, мы блокированы полностью, но таких колдунов не бывает, ошибаетесь. Как видите, у нас в Инарме есть, да и вообще», — повысил сотник голос, Прекращайте вести себя как маленькие дети. Вам нужны надежные союзники, и нам нужно то же самое. Именно поэтому мы решили прийти к вам и договориться о сотрудничестве». Коломин с недоверием выдавил из себя первые слова. «Прийти из Энерми, и под видом карателей, находясь на вашей территории, мы вынуждены носить вашу форму». И выбор обуславливался большей неприкосновенностью. «Ну а пришли мы сюда не сегодня и не вчера, но конечную нашу задачу могу раскрыть сразу. Свержение с трона вашего самозванца. Поэтому любой дворянин, сражающийся с Хафаном Риедом, наш союзник». Поняв бесполезность не сработавшего как надо артефакта, Коломин отпустил его и стал волевым усилием наводить должный порядок в хаосе мельтешащих мыслей. Ведь действительно их никто не уничтожал, поселок не атакуют, а будь каратели самые натуральные, здесь бы уже давно кипел бой и пылали строения. Следовательно, надо вести переговоры и задавать самому нужные вопросы. Вот только какой наиболее важный? Сколько вас? В данный момент это не принципиально, но сразу могу сказать, намного больше, чем вы видите. А чем докажете, что вы из Энерми? Докажем обязательно, хотя бы своим союзом с драконами, Тагейбаларами. Среди вас и драконы есть, сами увидите. Постойте, заговорил Экзир, тоже отбросив свои попытки вырваться магическим путем из-под неизвестного колпака. Насчет баларов, это не ваши зеленючки на наших крышах расселись, наши, и скоро вы сами у них сможете расспросить, как они вас выследили на перевале, в этом поселке и вообще, по вашим неосторожным словам и действиям. Старик сокрушенно покивал. Мы на них обращали такое же внимание, как и на деревья, но тут же спохватился. И давно балары у вас на службе? У нас, давно. А вот у вашего Фарати, ни одного пока нет. Поэтому можете не бояться провала с этой стороны. И много вы о нас знаете, нахмурился Коломин. Да как сказать, сотник в сомнении расставил ладони, словно подсчитывая и припоминая, а потом твердо выдал итог. Все, так уж и все, не верите? И далее последовал подробный рассказ о недавних атаках на выкормышей великого Гзера, подслушанные планы об отходе к морю и о путешествии в южные княжества. Хозяев такие знания поразили еще больше и, похоже, ввергли в уныние. Если вы все знаете, вот именно поэтому мы и рискнули заявиться к вам сразу и попытаться договориться, подвел итог невменяемый. И мы свою силу показали, да и вы на месте остались. А не то, отправь мы вам нечто предварительное, вы бы снялись с места, и ищи вас потом по всем южным княжествам. Коломин Зиик прищурил глаза. Нам ведь тоже можно спрашивать, не просто можно, но и нужно. Иначе мы не поймем друг друга. Хорошо, тогда скажите, а под видом корпуса надзирателей воли вы прятались? Было такое, погрустнел сотник. Но после похищения нашего боевого товарища пришлось менять окраску и легенду. Товарища, насколько нам известно, волки похитили наложницу тысячника. Да, точно. Каменные черты лица сотника остались неизменными, но голос дрогнул от волнения. Они похитили баронету Мирту Шиловски, мою телохранительницу. Ну тогда понятно, с кем мы сразились и от кого удирал тот десяток. Вот тут уже гостя пропекло по-настоящему. Видимо, он на что-то очень сильно надеялся. Вы с ними сражались? Ну да, в одной безымянной седловине они буквально вынеслись к нашему лагерю на полном скаку, с гордостью поведал Коломин. Удалось уничтожить девятерых. Мирту вы тоже отбили. Увы, их десятник ушел, использовал все магические силы своих подчиненных и ушел вместе с пленницей. Это мы уже потом узнали, что он вез, когда волка допросили. Да я размечтался. Сотник, словно гремучку, опрокинул в глотку остатки напитка из кружки и замер. Теперь инициативу в свои руки взял молодой глава рода. Она вам так близка, старая боевая подруга. Прикрывала не раз меня в бою собственным телом. Старая? Да нет, она молодая и прекрасная, даже слишком красивая, потому ее этот подонок и похитил. Сожалеем, но обрисуйте хоть в двух словах суть нашего союза и какие вы собираетесь совершать действия в ближайшее время. Невменяемый опять максимально сосредоточился. Суть наших действий одна, а вот роли у нас будут немного разные. И он приступил к изложению плана действий. Пахосы уже давно перепились воды, весь строй несколько раз был пройден вторым сотником. Все упущения в обмундировании и экипировке были устранены, а из дома все никто не выходил. Первыми забеспокоились местные жители. Под разными предлогами они стали выглядывать на улицу, осматриваться по сторонам, и все поголовно нет-нет да и бросали взгляды в сторону большого дома. Наконец кто-то догадался послать туда шустрого мальчугана лет 10. Тот в припрыжку, словно так и надо, добежал до порога и юркнул во входную дверь, но выскочил обратно на крыльцо еще быстрее. Пугливо оглядываясь, отбежал на безопасное расстояние и только тогда перешел на спокойный шаг. Скрывшись за углом, он наткнулся на поселкового начальника стражи, который сразу же спросил вполголоса: «Ну что там?» Мальчонка обиженно шмыгнул носом. «Коломин на меня так гаркнул, что я чуть летать не научился». Ругался, что никого не звал, а потом еще и добавил: «Тем более, сейчас, потерпите». Начальник стражи с недоумением почесал затылок и пробормотал: «Ни о каких таких паролях мы не договаривались. Чем же они там занимаются?» Троица вышла из дома на крыльцо только через четверть часа после этого. Оглядев дисциплинированно замерший строй, Коломин уважительно кивнул: «Стоят в полной готовности». «А как же?» — согласился сотник. «Готовы в любой момент поставить магическую защиту. И хватит вам для этого эльмитоланов, так они все колдуны. Однако, а если бы мои люди все-таки начали атаковать? Потом сам можешь поинтересоваться о моем приказе в этом случае». Не оказывая контрдействия, спешно выйти за околицу. «Как же так?» Кремон невменяемый посмотрел на своего нового союзника с укором. «До сих пор сомневаешься в том, что мы против детей и женщин не воюем?» «Уже не сомневаюсь. Но ведь и у нас здесь не одни дети собрались, и об этом мы знаем», — улыбнулся фальшивый сотник фальшивых карателей. «Всех подсчитали. Кстати, показывать ты их будешь? Придется». И только Коломин собрался выкрикнуть новый приказ, как его остановил старейшина. «Может, не стоит так показываться? Вдруг кто подсматривает за поселком? Вы забыли про наших друзей и Баларов?» И, подняв голову, Кремон спросил: «Спин, как тут с безопасностью?» Сидящий над ними Балар, спугающий хозяев ясностью, отчитался: «Все спокойно, никого постороннего». Пауза затянулась. Коломин и старый Гзер стояли, словно парализованные, неестественно вывернув шеи. Пришлось сотнику легонько тронуть главу рода Зейг за локоть. «Так будем знакомить воинов?» Тот сглотнул, выходя из транса, отвел взгляд от крыши у себя над головой, многозначительно хмыкнул, собрался с духом и выкрикнул на всю площадь: «Внимание всем! Можете оставлять позиции и выходить на площадь. Будем знакомиться с нашими новыми союзниками. Смелей, смелей, ребята! Да вот только оружие перед собой держать не надо, некрасиво. Так к гостям не выходит. Ну кому сказал? Хоть вниз опустите. Вот, уже лучше». И затем, словно оправдываясь, пробормотал только для невменяемого: «Мы-то ведь друг друга с детства знаем, а вы пока еще чужаки. Неважно, любые опасения пропадут после первого же боя или великого дела». Глава 24. На живца. Ночь близилась к своему завершению. На узкой полоске песчаного пляжа яркими пятнами краснели 12 раскаленных угольных куч. Они растянулись почти ровной линией вдоль самой кромки воды, с интервалом в 20 метров, и возле каждой сидели по два воина, занимающиеся нетрудной, но довольно однообразной работой. За спинами каждого из них стояло по нескольку корзин, каждые 5 минут они доставали оттуда свежую рыбу и бросали на угли. Пошипев от испаряющейся влаги, она уже через минуту начинала подгорать, тогда ее переворачивали на другую сторону, после чего ее уже не касались. Дождавшись максимального дыма от сгорающего дара морских глубин, рядом кидали следующую рыбку. Ветер дул с суши, и поэтому смрад тут же уносило в открытое море, иначе странным специалистам по жарке до угольной корочки пришлось бы самим задыхаться от непереносимой вони. Хотя и так удовольствия от своей работы они явно не получали. Сидящие у крайнего костра, пользуясь тем, что возле нет никого из начальства, тихо говорили о своем насущном. Молодой, видимо, совсем недавно мобилизованный на службу ордынец, пытался все выпытать у опытного, убеленного сединами ветерана. Не переставая регулярно подбрасывать рыбку на раскаленные угли и с той же регулярностью задавая новые вопросы, он получал на них приглушенные, но весьма обстоятельные ответы. Правда, начал молодой с того, что вначале рассказал, откуда и как он попал именно в это подразделение, и только потом, задобрив ветерана твердейшей, но чрезвычайно вкусной полоской вяленого мяса, позволил себе поинтересоваться: «А чем наша сотня, собственно, занимается?» Ветеран вначале осмотрелся, потом прислушался к доносящемуся откуда-то храпу и только тогда, с чувством перекатывая во рту кусочек угощения, стал отвечать. Поначалу философски туманно: «Вообще-то судьба каждого воина всегда связана со смертью. Кто раньше, кто позже, но все равно вечно жить не будешь. Так что рисковать приходится часто, тем более в такое время». «И в чем риск сейчас? У вас там, в степях, Про морских чудищ что-нибудь знают, только сказки и легенды. Ну еще Становой Гзыр рассказывал, что порой огромные зубастые чудовища показываются у побережья. И не просто показываются, а начинают нещадно вредить рыбакам, уничтожая целые баркасы и рыбацкие шхуны. Но ведь на берегу тоже гзыров хватает, удивился молодой. Для них-то с любым чудовищем справиться, что раз плюнуть. Ты так думаешь, насмешливо хмыкнул ветеран. Так вот послушай внимательно. Уже многие столетия, примерно раз в 10-15 лет, с западных островов каким-то образом прорывается одно, а иногда и два чудовища. Ты ведь знаешь, что дорога туда закрыта кипящими водами и стреляющим паром, но иногда и это не отпугивает монстра. В прибрежных водах они стараются на сушу не вылезать, но вот рыбакам вредят изрядно. И для борьбы с ними имеется старый испытанный метод. Неподалеку от берега отыскивается подходящее ущелье, и там собираются до полусотни змеиных. И вот таким способом, едким запахом сожженной рыбы, выманивается чудовище на сушу, а затем и в то самое ущелье с засадой. Ну и там его уже с окружающих скал единым магическим ударом успокаивают навсегда. Повисла пауза, после которой последовал вопрос, полный недоверия и зарождающегося ужаса. Так мы здесь что, вроде приманки, вроде того? Даже горелая рыба служит скорее раздражителем для чудовищ. Но если они сюда выползут, если бы они ползали, проблем было бы меньше. Ветеран печально вздохнул. Но они еще и довольно быстро бегают. Похоже, молодой воин стал паниковать. Неужели они такие огромные? Огромнее не бывает. Зачем их тогда вообще трогать? Или рыбой дразнить? Войскам Фарати нужно ежедневное трехразовое питание, поучающе сказал ветеран. И рыба в рационе – обязательное условие. Следовательно, чудовищ надо уничтожать немедленно, после первых же сигналов из рыбацкого поселка. Ты думаешь, почему там ни одного жителя нет? Они вдвоем посмотрели влево, где на расстоянии километра под остаточным светом лун отчетливо просматривались крайние рыбацкие хижины и причалы. Почему? Не удержался новичок от вопроса. Погибли несколько рыбаков и теперь никто не выйдет в море, пока гзыры не покажут тушу морского монстра. А на сегодняшнюю ночь все они подались в горы, чтобы своим запахом не отвлечь на себя объект нашей охоты. Уразумел, а наш запах в самый раз, что ли? Получается, что так. Заметив, что новичок сильно нервничает и крутит головой во все стороны, ветеран решил его ободрить. Как ты с пахосами управляешься? Отлично. У нас в стане только ими и занимался с детства. Вот, уже лучше. Значит, как только раздастся команда в седло, постарайся от меня ни на шаг не отставать и двигаться копыта в копыта. При этом не обращай внимания больше ни на что. Рев, рычание или визг постарайся вообще не воспринимать своим сознанием. Ну а если увидишь монстра в его натуральную величину, тоже не паникуй. Попробуй представить, что они тебе приснились. Будешь держаться за мной, спокойно доскачем до ущелья и проскочим его насквозь. Дальше уже не наша забота. Но если испугаешься и не справишься с пахосом, тогда тебе торба. Обязательно под монстра попадешь. Ты вот почему только сегодня к нам с тремя товарищами в пополнение попал? Почему? От волнения молодой ордынец замер, и ему тут же последовало замечание от старшего. Рыбу не забывай подкидывать. Когда же регулярность работы возобновилась, признался. Да потому, что наша сотня только такими приманками и занимается. На прошлой неделе, в полете километрах южнее, мы одного монстра на берег выманили, но четыре бойца оказались слишком уж неповоротливыми, вот их и не досчитались после засады. Сегодня нас подняли с отдыха, и марш броском сюда, так что пополнения мы и не ждали, тем более и обучать вас некогда было. Салага хоть и был напуган, но все-таки заметил явное несоответствие в рассказе ветерана. Но вы же говорили, что такое случается очень редко, говорил. Но в последний месяц происходит нечто ужасное и непредсказуемое. По всему побережью нашей сотни уже пришлось уничтожить 6 монстров. Причем делать это приходится очень быстро. Фарати большое внимание уделяет безопасности побережья. Кстати, ты слышал, что его ставка сейчас совсем рядом. Нам даже повезло. Мы вчера видели его самого с несколькими придворными. Правда, издалека. Вот поэтому и такая спешка. Да и война это на носу. Но что правитель делает именно на побережье? Помалкивай, зашипел ветеран. И запомни, если хочешь жить долго, никогда и никому не задавай глупых вопросов. Понял, учту. Недавний пастух сник, но просидел молча совсем недолго. Но что будет, если из воды выйдут сразу два монстра? Ха, Тогда, если успеешь, сбрасывай с себя все оружие и латы, и умоляй своего пахаса двигаться как можно быстрее. Почему? Ведь чудовища все равно передвигаются с одной скоростью. Или нет, в том-то и дело, что в паре они действуют на удивление организованно, словно вместе становятся умнее. Они действуют решительнее и сразу прут на нас напролом. 10 лет назад как раз был такой случай. Тогда половина сотни полегла. А как же гзры? Ловушка сработала, там все обошлось змеиным и на второй удар силенок хватило. В противном случае и от них бы только мокрое место осталось. Молодой воин теперь смотрел на море округлившимися от страха глазами. Но, видимо, с самого детства его мало лупили за излишнее любопытство. А вдруг на берег сразу 3 монстра вылезут? Что тогда? От такого предположения даже ветеран посерел лицом и чуть не подавился остатками размякшего кусочка мяса. Кхе, кхе, ты бы не каркал, шейтар тебя загрызи, только 3 нам для последнего дня не хватало. Тогда, по моим предположениям, спастись вообще будет невозможно. Вернее, возможно, но только в том случае, если мы побежим вон туда. Он кивком указал на пустующее рыбацкое селение. Но тогда вступает основное правило сотни, да и вообще военного времени. Не выполнил приказ, казнь. Найдут нас через 2 часа и на кол посадят. Так что лучше уж как все, бежать к пахасам и мчаться к ущелью. От такой перспективы молодой еще больше сник, и теперь вообще создалось впечатление, что и рыбу ему кидать на угли не хочется. Но, чуть покручинившись над своей нелегкой долей, ордынец вздохнул и опять стал спрашивать, чего же эти чудища на такую вонь реагируют. Меня уже самого воротит только от запаха рыбы. Шейтар их знает. Ветеран с раздражением сплюнул на угли. Я сам уже давно на рыбные блюда смотреть не могу. Лучше бы они не появились. Может, уже уплыли к своим островам? Ага, как бы не так, дождешься от них такого подарка. Еще ни разу о таком не слышал. Но ведь уже и ночь закончилась почти, а их все нет. Как только первые лучи из-за наших спин появятся, так и выползет уродище. Словно в подтверждение сказанного, вдоль костров пронеслась команда. Встать, размять ноги. Наконец-то, опытный воин первым вскочил с попоны и стал подпрыгивать. Хотя и последние рыбины не забывал подхватывать из корзины и подкидывать на кострище. А то мне показалось, что они все на свете проспят. 1/4 часа ничего не происходило. Стало настолько светло, что берег теперь прекрасно просматривался на несколько километров в стороны. Товарищи по оружию теперь могли обмениваться хоть какими-то жестами и сигналами. Где-то в тылах слышалось порыкивание разбуженных пахасов. Некоторые пары громко заявили командирам, что рыба у них закончилась. В ответ последовал приказ метнуться к соседям. Пусть, мол, поделится остатками. В итоге первые лучи занвали осветили море возле песчаного пляжа в тот момент, когда воины перебегали между огромных пятен жара и довольно живо перетаскивали корзинки с последними рыбешками. Но и потом 10 минут ничего не происходило страшного. В крайней левой паре молодой воин обрадованно, с некоторым злорадным торжеством, воскликнул. «Не явилось ваше чудовище, утонуло к шейтеровой бабушке». Его напарник тоже вздохнул с явным облегчением и согласно кивнул. «Ну и ладно, тем более что и рыба кончилась, давай двигаем к центру, а я крикну десятнику». Что он хотел крикнуть десятнику, так и осталось неизвестным, потому что в тот самый момент 50 метров от берега вдруг с фонтаном брызг и оглушительным ревом взвилась огромная голова на длинной шее. Казалось, что от раздавшегося звука все люди впали в транс, и только голос старшего гзыра вывел всех из оцепенения, в седла, к ущелью. Видимо, только шаманам с их магической силой удалось противостоять гипнотической волне страшного рева, и воины, превозмогая боль в затекших ногах, побежали к пахасам, но краем глаза совершенно непроизвольно продолжали следить за двинувшимся на берег монстром. И тут второй рев потряс утренний воздух. Многие после него попадали на песок, в том числе и крайняя левая пара. Похоже, что именно на них пришлась ударная волна звука. Ветеран поднялся первым, подхватил своего молодого напарника за воротник и одним рывком вздернул на ноги. У обоих из ушей текла кровь, но слово «пахасы» недавний пастух расслышал четко, а дальше старался не выпускать из поля зрения спину тяжело бегущего старшего товарища. К своим пахасам они добежали самыми последними, когда грунт под их ногами стал слегка сотрясаться. Уже срываясь с места, молодой воин все-таки позволил себе оглянуться и сразу же об этом пожалел. Кошмарные чудовища, более чем 20 метров высотой, как раз ступили своими лапами на подернутые пеплом угли и на этот раз завизжали от боли. Видимо, даже многие литры воды, стекающие по бугристым телам, не смогли загасить жар кострищ, и ступни морских гигантов таки пострадали. Но последующие шаги все равно показались огромными. Больше оглядываться молодой воин не посмел. Спина его словно скукожилась, с каждой секундой ожидая оказаться на осклизлых зубах морского монстра. А глаза ориентировались только на круп впереди скачущего пахоса. Старый ветеран вел свое животное впритык к огромным валунам, рваным гранитным обломкам, и, похоже, именно это сейчас и спасало отставшую пару воинов. Монстры, видимо, наступали на остро торчащие камни и оглушительным ревом реагировали на боль в ступнях, поврежденных еще ранее жаром. Но именно шараханье последней пары всадников и заставляло чудовищ тоже немного вилять, а не мчаться напрямик за основной массой людей. Благодаря этому вся сотня благополучно и без скученности успела проскочить самое узкое место у входа в ущелье и вытянувшейся цепочкой продолжить движение насквозь по прекрасно подготовленной, но весьма узкой дороге. Старый ветеран с молодым воином успели тоже, хотя в самом узком месте им и померещилась огромная тень, опускающаяся им на головы. Только в самом ущелье они решились поднять головы и глянуть вверх. Увиденное зрелище настраивало на оптимистический лад. Похоже, что здесь собрали гзеров не только со всей окружающей местности, но и со ставки Фарати. Только подумав об этом, воины сразу заметили и его. Правитель, в окружении змеиных, стоял на самом высоком утесе, рядом с каким-то блестящим устройством. Дальше скалы закрыли обзор, и дорога стала втягиваться в совсем уж узкую щель. И только поддавшись какому-то страшному и непреодолимому желанию увидеть финальное сражение с монстрами, молодой воин остановил своего пахоса и даже умудрился развернуться на сузившейся тропе. И он не пожалел о своем самовольстве. Зрелище того стоило. Сотни змеящихся молний потянулись с гребней ущелья и сошлись не безобразной голове первого чудовища. Не исторгнув единого звука, оно умерло в тот же момент и, сотрясая землю, рухнуло. Гигантское тело по инерции стремилось вперед, поэтому шипастый гребень замер лишь в 5 метрах от парализованного любопытством наблюдателя. Совсем по-иному повел себя второй морской зверь. Он вдруг окутался мерцающей сеткой явно магического происхождения и с неожиданным для такой туши проворством подался к ближайшему краю ущелья. Словно вся сила умершего собрата перешла к нему. Такое предположение складывалось от того, что повторная гирлянда молнии фактически не достигла своей цели. Только окружающая монстра сеть окрасилась в зеленый цвет, пошла сполохами и замерцала интенсивнее. Чудовище уже стало поднимать передние лапы, намереваясь смахнуть с уступа подавшихся назад гзеров, когда из того места, где находился Фарати, вырвался огненный луч и стал буквально резать заревевшего монстра на куски. И на это зрелище стоило посмотреть любому смертному в этом мире. Многокилограммовые куски плоти отлетали, дымясь и плавясь, словно простой воск для свечей. Потом луч перерезал шею до половины, и отчаянный рев сменился шумом хлещущей речной волны. Следующий удар огненной смерти превратил метровые глаза в кипящую лаву. И только тогда вторая туша рухнула рядом с первой. Сражение сразу с двумя морскими монстрами закончилось впечатляющей победой, к тому же без единой жертвы со стороны людей. Но это было далеко не последнее сражение в береговой полосе, граничащей с опасным океаном. Кремневая орда с тех пор встала перед угрозой массового нашествия со стороны гигантской живности западных островов, но продолжала с прежней интенсивностью готовиться к войне на своих восточных границах. Глава 25. Превентивные меры. Тот момент, когда Мирта первый раз встала на ноги и при поддержке Вайна Герка почти самостоятельно прошлась по комнате, с удивительной точностью совпал по времени с неожиданным любопытством главного придворного врача. Тот встретил первого советника в одном из многочисленных двориков дворцового лабиринта, перекинулся ничего не значащими фразами приветствия и только потом походя бросил вопрос: «Да, а как там та наложница?» «Ну тот подарок от десятника волков?» Вайнгерк нахмурился, словно припоминая, а только потом скривился. «Это страшилка, без понятия. Спрошу у своего дока, а как дела у Светланы?» Он вспомнил про старую, пожалуй, самую старшую из всех наложниц Фарати неспроста. Та в последние дни сильно приболела, и придворный врач всеми силами пытался остановить разрастающуюся внутреннюю опухоль. Светлана была в большом фаворе у Хафанарьеда еще в те времена, когда он только перебрался в столицу, так что вряд ли он будет доволен ее плохим состоянием. И вопрос для отвлечения внимания от Мирты лучше и не придумаешь. «Увы, мне кажется, бедняжка не выкарабкается», — сразу погрустнел придворный врач. Оставалось его только одновременно утешить и припугнуть. «Ничего не поделаешь, все мы смертны. Да и Хафан к ней давно охладел. Но если он разъярится, то я постараюсь тебя защитить». На том и разошлись по своим делам. Но Вайну сильно не понравилось праздное любопытство по поводу прогрессивно выздоравливающей Мирты. Все бы ничего, да главный придворный врач уже давненько прослыл довольно подлой личностью, который копал под любого человека, который был приближен хоть немного к Фарати. Не гнушался он и банальными кляузами, наушничеством, но, хуже всего, частенько и напраслину возводил, в том числе и на первого советника. Вполне естественно, что этот самый советник по роду своей деятельности узнавал об этом одним из первых и уже давно был недоволен сложившейся ситуацией. Хоть его на этот пост затянули помимо собственной воли, глава рода Герк оказался, по своей сути, не только сильным воином, талантливым командиром, прекрасным хозяйственником и уникальным политиком, но и своего рода умелым тактиком в делах придворных интриг, используя для этого все свои врожденные и развитые за полную приключений жизнь умения, дар предвидения и отлично используемую интуицию. Не обладая ни единой толикой магии, он с завидной уверенностью мог вести любой разговор с любым гзером. При этом настолько умело скрывал ауру своих естественных чувств, что догадаться о лжи или правде никто не мог. Мало того, хорошо развитым воображением и самовнушением он натренировался менять свою ауру так, как ему заблагорассудится, поэтому сейчас был уверен на все 100. Придворный врач, хоть и слыл опасным и опытным шаманом, его ни в чем не заподозрил. Равнодушие по поводу пленницы выглядело глубоким, а сочувствие и поддержка – весьма искренними. Да только такой уверенности явно не хватало. Вайнгерк всегда в своих действиях и планах старался предвидеть наперед действия любого человека. При этом он руководствовался наихудшими предположениями по поводу лояльности к себе, пытаясь провести в жизнь превентивные меры для собственной безопасности. В последние дни такие охранные меры он почему-то принимал и в отношении баронеты Шиловски. Вот и сейчас он поспешил в свой кабинет и еще раз перечитал стопку приказов, депеш и распоряжений, которые ему несколько раз в день доставляли из ставки Фарати, находящейся в устье реки Черная. Быстро выудил нужную бумагу, тщательно в нее вчитался, выделяя для себя основополагающую фразу: обеспечить войска, выдвигающиеся в район Шейтеровой балки, наилучшим врачебным сопровождением. В дальнейшем, то, что в дальнейшем все это отборное войско так и пойдет следом за Титаном в сторону границы и сходу вступит на перепаханную взрывами землю соседних государств, его не волновало. Важнее считалось возможность убрать из дворцового комплекса много знающего человека. Слово «наилучшим» для этого подходило больше всего. И правитель никогда не сможет укорить своего первого советника в излишнем служебном рвении. Чтобы придворный врач не проявил неожиданную строптивость или ненужную подозрительность, тоже имелись соображения. Достаточно будет шепнуть этому почетному медику, змеиному с 80-летним стажем и довольно уважаемому среди интриганов человеку, что, дескать, Фарати спрашивает, как там себя чувствует его добрейшая и заботливая Светлана, и в виде искренней дружеской помощи посоветовать уехать хотя бы на недельку по делам в Шейтеровую балку вместе с отборными армейскими частями. Тогда смерть старой фаворитки отразится лишь на второстепенных заместителях. Скорее всего, опытный гзыр купится на такое предложение и с благодарностью помчится хоть на край света. Но и это еще не все. Следовало сделать так, чтобы он с того края света так и не вернулся. Причем гарантия невозвращения должна как можно быстрее пересечься с дланью сурового рока. А для этого тоже имелись некоторые наработки. Вайнгерк немного покопался в своей огромной, во многом собранной лично, но в большинстве доставшейся в наследство от предшественников картотеки и, безошибочно выдернув нужный лист бумаги из толстой папки, освежил в своей памяти сведения о событиях десятилетней давности. Тогда придворный врач имел неосторожность посодействовать смерти двух мальчиков, которые сильно заболели. Может быть, мальчиков и так никто спасти бы не смог, но вот отец своих единственных сыновей подумал совершенно иначе, и самой кровной родовой клятвой поклялся изничтожить неумелого лекаря. Да только в первые дни свалившегося на него горя по пьяни проболтался о клятве своему другу, такому же сотнику. Друг протрезвел да и написал донос с предупреждением о возможной неприятности. Донос прочитал тогдашний первый советник и, недолго думая, отправил пребывающего в трауре сотника подальше от столицы, а его двуликого друга, любителя доносов, на восточную границу, решив таким образом развести огонь и солому на непреодолимые расстояния. Вайн, со своей уникальной памятью, этот листочек запомнил и теперь решил воспользоваться. Тот самый сотник служил уже тысячником и как раз находился совсем недалеко от столицы. Тут же ему ушел приказ, в котором, в частности, говорилось: «После выдвижения вашей тысячи в район Шейтеровой балки взять на себя самое плотное обеспечение и охрану контингента врачей и всего передвижного госпиталя». Кто знал, что такое родовая клятва военного дворянина Орды, тот сразу понимал, что придворному врачу долго не жить. Будь он хоть гзером с тремя жизнями и пятью магическими силами, опечаленный отец найдет способы свести счеты с виновником смерти его единственных сыновей. Затем еще целый час Горниан Вайнгерг занимался государственными делами и отвечал в пространном отчете для Фарати о проделанной работе, текущих делах и назревающих проблемах, хотя тут же предлагал и варианты решения этих проблем. В итоге правителю оставалось лишь выбрать наиболее подходящий вариант и выставить его в очередном приказе как плод собственных раздумий. Скорее всего, Хафан Риет потому и сбросил на плечи своего друга юности все хозяйственные заботы о государстве, что сам он не просто мучился при их решении, но вообще органически не переваривал. Тогда как командовать доблестными войсками, вести их к всемирному завоеванию ему казалось проще простого и вполне соответствовало представлению о собственных талантах и возможностях. Как раз о хвастовстве и переоценке этих самых возможностей первый советник и размышлял, саркастически улыбаясь и не прерывая занятия государственными делами. Закончив, удовлетворенно кивнул своим мыслям и поспешно, чуть ли не бегом, прошел в свою спальню, где быстро сменил официальные одежды на более скромные, домашние, но тоже подобранные со вкусом и в тон. Покрутившись, словно барышня, перед зеркалом, капнул на шею чуточку благовония и с томительным чувством ожидания чего-то прекрасного поспешил к скучающей в комнате домашнего ареста пленнице. Глава 26. Разгул совпадений. Бездействовать опытнейшим воинам во все времена считалось вредным для здоровья. Конечно, большинство эльмитоланов с головой ушли в заботы по обустройству легиона на новом месте. Указанные местными союзниками пещеры не всегда соответствовали требованиям дислокации драконов, и проходы в них пришлось кое-где основательно расширить. Но полтора десятка засидевшихся от безделья ветеранов, не занятых на этих работах, так и рвались в бой. Как раз к тому времени зеленые разведчики окончательно прояснили обстановку в провинции. Прежде прямая дорога для Титана сразу же после Бурагоса поворачивала строго на юго-восток, из чего следовало, что самый первый и опаснейший удар самозванец попытается нанести именно на стыке границ с баронством Радуги и Ледонии. В то же самое время в самом Бурагосе скопилось неимоверное количество материалов и продовольствия, что ясно указывало на предполагаемую загрузку и экипировку как самого железного монстра, так и приданной к нему армии. Сорвать хоть эти планы требовалось любым способом, поэтому тотчас сотник с десятниками стали планировать и готовить операцию по сожжению армейских складов в Бурагосе. Общение между командирами легиона и мстителей велось непрерывно. Первые дни после знакомства они попросту не отходили друг от друга, настолько важными и нужными оказались сведения, которыми они обменивались. Хотя изначально, в первое утро, обсудили и пришли к единому мнению по принципиально важному вопросу, а именно, агрессию Орды надо остановить немедленно, и для этого все средства хороши, вплоть до уничтожения Титана. Кстати, тогда же, во время обеда, на котором поселковые повара показали все свои способности и умения, и столы буквально ломились от блюд и закусок, впервые в своей жизни Кремон не ощутил всегда еле сдерживаемого аппетита, при этом не испытывал малейшей вялости или недомогания. Просто внутри тела поселилось ощущение вибрации и зуда. Прямо за столом он решил себя бегло осмотреть, почему-то с содроганием припомнив не так давно жившую в нем почти разумную опухоль. На этот раз ничего инородного в теле, к его несказанному облегчению, не оказалось, но вот густота крови порядком удивила. Немного подумав, невменяемый рассудил, что пока ничего страшного не происходит, и пожалел только об отсутствии рядом профессора Тулича. Уж тот бы сразу взял пробу крови на анализ и разобрался бы со всякими странностями. Увы, барон так и продолжал работать в районе гиблых топий, хотя его участие при еде легиона весьма пригодилось бы. Затем перешли к второстепенным вопросам, которые тем не менее следовало решать немедленно. Кремон рассказал, как у них оказался, и продемонстрировал Липзан Валя. И теперь у Коломина тоже изрядно болела голова по поводу розыска описания действия артефакта. В свою очередь глава рода Зиг вдруг ни с того ни с сего стал навязчиво делиться с энормянцем своими планами по реформации законодательства Кремневой Орды в период после свержения самозваного правителя. Приходилось и эти темы обсуждать со всей серьезностью и последовательностью. Попутно на общем совете все-таки решили избавить поселок от трофейных коней. Как недорого они стоили и как воины не мечтали иметь их в своем распоряжении, опытным заместителям невменяемого удалось убедить всех в невероятной опасности такой скаридности. Достаточно будет хоть одному малиновому оборотню, прибывшему, допустим, в составе большого отряда других войск, опознать редкостное верховое животное из своей сотни, как поселок в несколько часов будет окружен многократно превышающими силами шаманов и карателей, и тогда уже никакие подделанные документы не помогут оправдать явную ложь о покупке лошадей в других местах. Конечно, тот десяток с небольшим, которые раньше начали содержать в поселке, оставили, но все остальные кони в спешном порядке были отправлены в сторону побережья. Как оказалось, и там у рода имелись солидные лесные угодья, среди которых вполне уверенно можно было спрятать табун средней величины. Точно по той же причине вместе с табуном из поселка удалили и беглого десятника с его любимой. Распрекрасную наложницу Фарати слишком уж рьяно разыскивали, да и Ильдар Кайт уж бросался в глаза своей красотой и замечательно сложенной фигурой. Хоть Алия жутко боялась в первый день, но парочку влюбленных спрятали обратно чуть ли не в ту же самую пещеру, но теперь уже вместе с десятком драконов, которые постепенно передислоцировались как можно ближе к точке предстоящей диверсии против детища древних. Все остальное время командиры уделили разработке предстоящих планов совместных действий, и для этого учитывали все сведения и не гнушались самой, казалось бы, второстепенной информацией. Внимательно выслушав рассказ четверки очевидцев про кровавые испытания орудий титана в долине сломанной подковы, невменяемый еще больше проникся осознанием невероятной опасности, которая исходила от детища древних. Тем более что поступили, правда немного противоречивые, данные от разведки, в которых говорилось, что тучи порабощенных баларов вытянули титаны из копейного ущелья и форсированными переходами теперь приближаются к шейтеровой балке. Все же явно видели, что выемка пород из предстоящего прохода была далека от своего завершения. Тем не менее Кремон все-таки рискнул отправить двух баларов в сторону баронства Радуги. Связники сами решат, как конкретно выйти на командование в тех территориях и как донести сообщение куда надо. Но предупредить следовало немедленно, и о невероятной мощи железного монстра, и об усилившейся активности в его продвижении. Заодно и подразделение спина срочно усилили всеми учеными-экспериментаторами, которые имелись в наличии, в том числе и таги. Задачу поставили только одну – срочно довести методы воздействия на диких баларов до необходимой эффективности. Теперь раздраженный и вечно сомневающийся лидер баларов спал лишь урывками и питался на ходу. А трубу с неприятными для него звуками просто возненавидел и грозился после окончания всей операции лично, собственными корнями превратить в кусочек утрамбованной меди. Кстати, с тремя смертниками, сумевшими избежать гибели под взрывами, командир решил поговорить повторно, как только выдался свободный час. Причем выспрашивал их о жизни и порядках очень подробно, хотя при первом разговоре его интересовали только внешний вид и другие детали, связанные с титаном. На этот раз он перешел на опрос биографии мужчин и начал с воина, потому что тот отвечал наиболее лаконично и по существу. С ним все оказалось ясно, довольно банально, и вскоре воин уселся на лавке в дальнем углу, рядом со ждущим своей очереди пастухом. Затем невменяемый переключился на вора, и тут они с Коломином весьма заинтересовались одним фактом. Как же воры все-таки умудряются работать в Куриногале по своему ремеслу? Да не просто подчищать мелкую наличность у простых работяг в бедных кварталах, но еще и забираться в хранилища людей богатых и обеспеченных. Ведь если есть что прятать, то всегда найдутся средства, чтобы магическими силами оградить свое добро от криминальных посягательств. На это вор со всей откровенностью поделился массой секретов своего ремесла, и многие из них показались довольно уникальными, и тут же решили их использовать на благо общего дела. Вору было предложено под прикрытием трех самых ушлых эльмитоланов пробраться в Куриногал и там организовать похищение не серебра и злата, а нужных манускриптов и древних трактатов, особенно тех, которые принадлежали главнокомандующему Кремневой Орды. «Зачем они вам?» – поразился вор. «Сейчас поясню». Кремон не хотел распространяться лишний раз про похищенное у Фарати оружие, но обстоятельства того требовали. «Но вначале мне скажи, как подобные раритеты охраняются?» «Да можно сказать, никак, потому что потом продать их будет почти невозможно. Значит, и никакого риска не стоят. Разве что попутно где-то рядом будет сокровищница, тогда придется попотеть». «Понятно. Тогда еще лучше, потому что меня интересуют те книги, где можно почерпнуть хоть какую-то информацию про Лиг Занваля». Сидящий рядом Каламин заерзал на месте, приоткрыл рот, пытаясь сформулировать свои сомнения. Ведь он совсем недавно послал своих людей в Бурагос, чтобы они разыскали древние книги, реквизированные карателями в стане Нагарас. Только новому союзнику об этом пока рассказать не успел. Какой союзникам толк от тех книжек? Они наверняка не для военных. Там ведь просто старинные рукописи. Только тем и ценные, что многовековые по возрасту. Но он успел лишь подумать, как из дальнего угла отозвался пастух. «Господин сотник, для большей конспирации привыкания, все в поселке обращались к невменяемому именно так. А зачем вам подобная информация?» «Да потому что в Кремневой Орде есть такое оружие, и мне бы хотелось понять его суть и принцип действия». «Ну тогда вам ко мне. В моей библиотеке имелась такая книга, и я практически дословно помню все, что там сказано о Лике Занвале». Оба командира ошарашенно переглянулись между собой. Они настроены неизвестно на какие жертвы, любые расходы ради таких сведений, а тут прямо возле них сидит человек, который готов поделиться безвозмездно, даром. Оба нервно сглотнули, но Каламин заговорил первым и, как ни странно, извиняющимся шепотом. «Я знал об этой библиотеке, но даже и предположить не мог, что там кроются такие тайны. Ладно, чего уж там». И сам неровно задышавший Кремон обратился к бывшему хранителю библиотеки. «Садись сюда. Давай, уважаемый, расскажи все, что помнишь». «Постараюсь», — пообещал пастух, усаживаясь за стол и потирая виски. «Я ведь словно чувствовал, что пригодится со временем, и перечитал эту страничку несколько раз, пытаясь понять странно звучащие пояснения». «Ну, не томи», — не выдержал Каламин Зейк. «Стоит ли упоминать, с каким вниманием смотрел в рот пастуха командир легиона?» «Так вот, в начале о сути воздействия. Там дословно говорилось: сие устройство нарушает стабильную систему гравитации между двумя статичными объектами, например, близко расположенными горами. Для этого устройство определенное время заряжает объекты зарядами разной полярности, а потом дает адресную искру между ними, которая включает процесс изменения векторов планетарного притяжения, в результате чего объекты просто падают друг на друга». В воцарившемся молчании рассказчик ждал реакции со стороны представителя Энарми, потому что именно тот выглядел как самое заинтересованное лицо, а мысли у него в голове передвигались, словно льдины при ледоходе, с хорошо слышимым скрежетом. Но, прокрутив несколько раз прослушанный отрывок и сопоставив с тем, что видел своими глазами, Кремон согласно кивнул. «Похоже. Давай дальше». Потом шло о методе. Левый объект заряжается полем розового цвета, правый – светло-бежевого. Устройство считается готовым к подаче искры, когда объекты в определенном магическом зрении скачком сменили свои цвета на красный и темно-коричневый. Тоже понятно. Но вот как управлять устройством: с помощью попеременного нажатия одновременно тремя пальцами на любые три луча, разделенные двумя другими, неиспользуемыми лучами. «Стоп, еще раз повтори». Пришлось пастуху повторить несколько раз, прежде чем перед мысленным взором Кремона вырисовались системы управления. 16 лучей артефакта, оказывается, можно было задействовать довольно просто. Причем количество комбинаций при нажатии равнялось, даже по первой прикидке, не меньше чем 16. А ведь сколько до этого не пытался нажимать и пробовать, ничего не получалось. Но кто мог догадаться, что давить надо так замысловато, одновременно тремя пальцами, да еще и с пропуском лучей между ними. Но, оказывается, бывший библиотекарь сказал еще не все. Там указывалось, что устройство работает только под лучами Занваля. Ага, еще, смену цветности, да и сами поля, будет видеть только тот, кто управляет артефактом. И это плохо скажется на его здоровье. Потом следует долго восстанавливаться. Подобные оговорки случались и при использовании других, порой даже наипростейших, артефактов. Таким образом накладывался дополнительный запрет на пользование подобными штучками людей, не познавших тайны мироздания. Мало того, что только Эльмитолан рассмотрит странные поля, так еще даже и ему будет при этом ой как нехорошо. становилась понятна и редкой по временному интервалу срабатывания устройства. Ведь для создания полей, требуемых для столкновения двух огромных объектов, понадобится просто колоссальное количество магической энергии. Оставалось только удивляться, откуда она берется, и предполагать, что тут, наверное, используются совершенно неизученные силы самой планеты. Переварив все это, невменяемый потребовал остальных деталей. Что там еще было? Вроде бы ничего. По крайней мере, важного. Иначе бы я запомнил. Пастух помолчал и обратился к Коломину. В крайнем случае можно будет опять заглянуть в ту самую книгу. Если, конечно, твоим людям удастся отыскать библиотеку. Теперь они обязаны это сделать. Кремон уже вскочил на ноги и теперь намеревался сбежать для предстоящих проб и попыток задействовать Лиг Занваля. Такую книгу иметь просто жизненно необходимо. Так что можешь и моих людей взять в помощь. При этом обязательно надо учесть библиотеку в планах пожара. Не хватало только ей сгореть по случайности. Кстати, вспомнил, мне ведь надо объехать пещеры. Коломин, поехали со мной. Естественно, что молодой глава рода ни за что бы не отказался понаблюдать за таким уникальным событием. Проверкой на работоспособность самого страшного, по легендам, оружия. Поэтому он тут же вскочил и с благодарностью поспешил за новым союзником, приговаривая на ходу. Конечно, если сам пещеру не осмотришь, никто за тебя это не сделает. Вскоре оба командира в сопровождении парочки самых опытных эльмитоланов и пятерки баларов, несущих в своих корнях двухтаги, умчались из поселка в горы. Для испытаний выбрали довольно большую площадку среди скальных нагромождений и с трепетом приступили к испытаниям. Действительно, единовременное касание тремя пальцами сразу подействовало на устройство. Правда, тот самый ракурс и магические составляющие, при которых направленный луч становился виден работающему колдуну, пришлось найти опытным путем. Остальные при этом так и пребывали простыми статистами, потому что, как ни старались увидеть, ничего у них не получалось. Но большого значения это не имело. После четверти часа проб и ошибок из лика наконец-то вырвалось наружу два луча одновременно. Причем, как и указывалось, левый розового, а правый светло-бежевого цвета. Лучи расходились под острым углом, примерно около 15 градусов, и любой участок грунта, на который они попадали, через минуту тоже начинал светиться тем же цветом. Далее перешли к практике. Установили на холмиках на расстоянии 10 метров друг от друга два камня с человеческую голову. Кремон отошел на дистанцию, при которой оба луча уперлись именно в камни, и принялся терпеливо ждать. Чуть более 15 минут понадобилось мерцающим полям, для того чтобы резко сменить свои цвета на насыщенные красные и на темно, даже скорее черновато-коричневый. На поиск так называемого спуска ушел еще целый час, пока опытным путем не определили два момента. Лучи будут продолжать воздействовать на предметы непрерывно, если при запуске нажать на лучи лика повторно. Ну и самое главное, что ту самую пресловутую адресную искру дает нажатие шестью пальцами, но тех лучей, которые пропускались при запуске. При воздействии искры оба камня с некоторой линцой сорвались с места и с последующим ускорением ударились друг о друга. То есть получалось, что они и в самом деле просто упали на место соприкосновения между собой. А что бывает с камнем, упавшим с пятиметровой высоты? Пусть и на другой камень, да ничего, только звук удара да несколько открошившихся осколков. Но энтузиазм союзников от такого зрелища поднялся до небес. Коломин вдобавок прокомментировал: будь на том месте голова самозванца, ему было бы очень больно. Вдохновленные первой удачей, тут же выбрали два порядочных обломка скалы, примерно по 3 метра каждый в поперечнике, которые находились на противоположных сторонах площадки, и решили испытать оружие на них. Теперь уже скрупулезно замеряли и расстояние, и время. Тем более, что для сосредоточения лучей именно на этих внушительных объектах Кремону пришлось забраться чуть ли не на верхушку соседней горы. Иначе предметы не попадали в развал луча. Да оно вроде как и понятно было. Чем большие объекты используются, тем дальше от них следует находиться. На этот раз изменения цвета пришлось ждать добрых полтора часа. Но когда искры пронеслись между обломками, те устремились друг на друга с невероятной легкостью и с непривычным для глаза горизонтальным ускорением. А когда столкнулись, то грохот и треск разнесся далеко по окрестностям. Один обломок при ударе даже раскололся, извергнув из своих внутренностей фонтанчик пыли и мелкого щебня. При кажущихся успехах в познании Лика Занваля и его явно видимой эффективности, Кремон прямо на площадке высказал свои сомнения. Однако получается, что для смены заряда двух гор понадобится уйма времени. Мы можем просто физически не успеть зарядить склоны шейтеровой балки к моменту прохождения между ними титана. Следовало все тщательно просчитать, благо заняться этим было кому. Почти до самого заката все участвующие в испытаниях ползали по площадке, измеряли и взвешивали. Для полноты данных невменяемый провел еще два небольших столкновения. Споры велись столь резко, что в другом случае пришлось бы опасаться нежелательных визитеров, но сидящие в стратегических местах Балар вели себя спокойно. Подсчеты продолжили до полуночи уже в лагере. Когда поселок крепко спал, все так и сидели за одним столом, засыпанным ворохами бумаги. Наконец один из Таги свел все перепроверенные данные воедино и заключил. Во-первых, для того чтобы лучи сошлись на склонах шейтеровой балки, придется установить лик Занваля на расстоянии почти в 10 километров. Это примерно вот здесь. Карандаш уперся на карте возле излученной реки в одинокий и покатый холм. Кремон присмотрелся и заметил. Как раз на этом месте мы планировали создать второй рубеж атаки, чтобы при удачных обстоятельствах затопить титан в реке. Да, это совсем рядом, если судить по карте. Во-вторых, для нарушения гравитации таких масс породы понадобится не менее 4 дней. Отлично, обрадовался Коломин вместе со всеми. Ведь раньше, чем за 6 дней проход готов не будет. Может, и так, тут же осадил докладчик. Но мы не знаем, с какой интенсивностью работает прибор в случае пасмурной погоды. Вдруг насыщаемость поля при этом падает, а то и вообще сводится к нулю. Что ты предлагаешь? Установить лик Занваля на должной позиции уже этим утром. Как мы проверили экспериментально, сквозь препятствия растительного происхождения лучи проникают без возмущений. Значит, сразу же после установки следует включить и замаскировать его надлежащим образом. А вдруг там кого-то потянет просто погулять? Выставим соответствующие магические пугало. К тому же могут всегда поблизости нести дежурство несколько боевых баларов. «С искрой как быть?» – спросил Кремон. «Со всем спокойствием пройдешь туда пешочком и с безопасного расстояния полюбуешься на гибель Титана. При необходимости и при отсутствии смертельного риска Легион нанесет последний добивающий удар и улетит в горы. Но что будет с мерцающим полем, если оно сменит свой цвет слишком рано? Допустим, за 2 дня до начала атаки, это мы тоже опробовали. Помнишь, ты сам говорил, маленькие камешки в ожидании искры вели себя статично, но вот почва вокруг них постепенно тоже начинала заполняться мерцающим полем первоначального цвета. Уверен, дождись мы определенного времени, и почва тоже скачком изменила бы свой цвет. Ну если так, но все равно еще целый час спорили, выдвигали встречные предположения и перепроверяли расчеты. Потом все-таки поняли, что ночью никому уснуть не удастся. Тем более, что путь предстоял не близкий. Предстояло обойти всю шейтерову балку по правому флангу и успеть ранним утром совершить нужные манипуляции с ликом Занваля, не привлекая к себе постороннего внимания. Хоть холм и не представлял собой стратегического значения, но мало ли кто заинтересуется бесцельно бродящей по пологому склону фигурой.